Честер молча и благодарно пожал руку Гарда. Мартинс постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, толкнул ее. Гард и Честер вошли. Рольф Бейли сидел за столом. Он поднял голову от бумаг, которые лежали перед ним, ничего не сказал и даже не приподнялся. Мартинс с агентом вышли из кабинета. Гард закурил. Потом сел в кресло, стоящее наискосок от стола, за которым сидел Рольф. Честер потоптался на месте, как бедный родственник, и опустился на диван у окна. Общее молчание явно затягивалось и становилось невыносимым. Гард глянул на часы, и этот взгляд не ускользнул от внимания Бейли и Честера. Тогда Фред, боясь, что Дэвид Гард начнет со свойственной ему прямолинейностью, довольно глупо произнес, обратившись к Рольфу: «А где же туба на место?» Дело в том, что Бейли из всех членов компании был самым большим аккуратистом, несмотря на холостяцкую жизнь, с которой, как и Гард, не хотел расставаться. В особняке у Рольфа всегда был идеальный порядок, не без оттенка юмора и игры, однако. Так всякому гостю приходилось дергать на улице ручку звонка, и тогда за дверью раздавался свирепый рев волкодава, записанный на пленку, для устрашения возможных грабителей, а для друзей – для экзотики. Затем слышался громкий голос хозяина, тоже сошедший с магнитофона: «Туба, на место!» Только после этого дверь сама распахивалась, и, довольный эффектом, Рольф приветствовал гостя, сходя к нему со второго этажа по мраморной лестнице. Вечерами в доме горели непременно свечи, а не электролампы, потому что Рольф Бейли считал ужин без свечей равным свадьбе без попа. Впрочем, иногда гость слышал не рев волкодава, а рык льва, крик ночной совы или даже свист анаконды, или раздирающий душу павлиний виск, про который говорят, что он нечеловеческий. Рольф варьировал своих сторожей, но туба на место было неизменным блюдом, которым хозяин всегда угощал, успокаивая гостей. «Рольф», — повторил Честер, — «почему я не слышу туба?» Увы, вернуть Гарда, Бейли и себя во времена их недавней безоблачной дружбы, как и задать предстоящему разговору непринужденную тональность, Фреду не удалось. Никакой реакции ни от Дэвида, ни от хозяина дома не последовало. Рольф не улыбнулся, не встал из-за стола, не протянул гостям обе руки, как это делал обычно, а всего лишь поднял на них глаза, едва приоткрыв тяжелые веки, и потянулся к коробочке с сигарами. «Прошу», — сказал он сухо, раскурив сигару, выпустив первую скупую струю едкого дыма и протянув коробку Гарду и Честеру. «Курите». Наступила гнетущая пауза, которую нарушил Гард. И то по обязанности, а не по желанию. «Я хотел бы уточнить некоторые детали, связанные с твоей научной работой, Рольф, проводимой на базе фирмы приключений. Прошу тебя учесть, что это никакой не допрос, а всего лишь разговор. хотя его юридические последствия не исключены. «А какова роль при всем при этом Фреда Честера?» — спросил Бейли. «Он что, свидетель? На всякий случай? Доброволец? Или по принуждению?» «Не обижай Фреда», — сказал Гард. «Здесь он твой друг, но если ты хочешь, я попрошу его удалиться». «Черт с ним», — сказал Бейли, словно Честера в кабинете не было, и речь шла о человеке в данный момент отсутствующем. «Пусть сидит, мне не жалко. Итак, я тебя слушаю». «Ты не понял», — сказал Гард. «Это я тебя слушаю». «Какие же тебе необходимы детали?» «Спасибо и за это», — подумал Честер. «Они на «ты», кажется, говорят, без откровенной вражды и неприязни. Но моя роль при этом действительно весьма сомнительна. «Детали даже мне интересны, Рольф», — сказал Честер вслух, — «как репортеру. Вероятно, опыты были во имя чего-то?» «Дурацкий вопрос», — констатировал Бейли. «Какой смысл ставить эксперименты, которые не во имя чего-то, а сами по себе? Равносильно искусству для искусства. Откровенно признаться, это была самая перспективная работа из всех, какие я когда-либо вел». «И самая закрытая?» — спросил Гард. «Настолько, что даже намекать никому нельзя», — ответил профессор. «Кроме, разумеется, властей и полиции. Репортеры пусть затыкают уши или дают подписку молчать». Честер сконфуженно приподнялся, но Гард остановил его движением руки. «Фреда не трогай. Он, повторяю, здесь скорее для того, чтобы блюсти твои интересы, а не мои. И если ты этого еще не понял, это факт из твоей биографии, а не честеровской. Кстати, тебя никогда не тянуло кое-что рассказать мне, как старому другу? Ведь кое-что можно было и приоткрыть». Впервые Рольф Бейли выдавил из себя подобие улыбки. «Ты угадал. Тянуло. Всякая тайна для человека противоестественна, особенно для нормального и, к тому же, занимающегося научным поиском. Помнишь легенду о бродобрее царя Мидаса? Того самого, у которого выросли ослиные уши? Хотите выпить? Валяйте». Рольф Бейли нажал кнопку, в стене раскрылась дверь зеркального бара, из которого по рельсам выехал столик, уставленный разнокалиберными бутылками. Дэвид Гард, не мешкая, налил себе любимого Стерфорда, а Честер, на цыпочках подойдя к столику, осторожно плеснул себе на донышко кальвадос. Он очень боялся спугнуть намечающийся контакт.